Хорошо Роберту рассуждать о ее удачной жизни в семье у Ларионова. Стася ни разу не пожаловалась мужу, как она боится разоблачения. Девушка старалась как можно реже попадаться на глаза остальным домашним. Она знала, что Рада, Кара, Тина и Макс считают ее заносчивой и малоприятной, но поделать ничего не могла. Еще хорошо, что Кристина так и не оправилась от сердечного приступа. Поболела около месяца и умерла. Бабушка Лики обожала внучку, потому попросила, чтобы о ее смерти сообщили в Москву только после того, как похороны завершатся. Незачем девочке срываться и лететь в Ригу. Так что пока Стасе откровенно везло, но она все равно дергалась. Однажды в метро на плечо девушки опустилась легкая рука и раздался вопль. «Эй, это ты? Ну, дела!» Помертвевшая от ужаса Стася обернулась и увидела совершенно незнакомую девушку. Испуг был так силен, что Стасенька лишилась дара речи и только хлопала глазами, глядя на девицу. Та попятилась. «Прости, я опозналась. Думала, подругу вижу. Она давно за границей живет. Очень удивилась». «Ничего», — прошептала Стася, чувствуя, что сердце сейчас выскочит из груди. «Ерунда. Бывает. Роберт-то не испытывал этих чувств. Он просто получал от жены деньги и жил припеваючи совершенно свободным человеком. Стася полагала, что они опять поженятся. Глеб Лукич купит им хороший дом, устроит на высокооплачиваемую работу, и она уедет из Алябьева, вздохнет, наконец, свободно, перестанет вздрагивать каждую секунду. И потом она обожает Астера. Ей надоела любовь по телефону. Хотелось оказаться с мужем вдвоем, а не в кафе. На своей жилплощади, за крепко закрытой дверью. Было еще одно обстоятельство. Анжелике, усиленно изображавшей из себя сухаря-зубрилку, очень понравились Глеб Лукич, Рада и Тина. С каждым днем ей все тяжелее и тяжелее становилось обманывать дедушку. Хотелось подурачиться вместе с Радой и Тиной. Неизвестно, чем бы завершилась все более запутывавшаяся ситуация, но тут Глеба Лукича не стало. «Погоди-ка», — прервала я плавный рассказ Стаси. «Что значит «не стало»?» «Это ты его убила». «Я?» — попятилась Стася. — «Да ты что? С ума сошла? Зачем было мне лишать его жизни? Наследство хотела получить», — вяло ответила я, неожиданно понимая. Моя собеседница — бессовестная врунья, решившая воспользоваться чужим именем, но и только. Стася замахала руками. — «Как тебе такое в голову пришло? Ну, подумай сама. В завещании меня нет. Я осталась нищей. Рада не захочет платить внучке Глеба Лукича. Мы не дружим. Более того, я ей совершенно не нравлюсь. Значит, точно выставит меня за дверь. Я тут по недоразумению осталась. Кара просто растерялась после смерти Ефима, вот и не выкинула мой чемодан за порог». «Кара интеллигентная женщина», — возразила я. «Она не станет выбрасывать сироту.